Глава 23. Воздух в душной комнате стал комом и горячими объятиями окутал две мужские тени. Более крупная, из которых стояла на коленях перед той, что полулежала из-за раны на кровати и продолжала закусывать нижнюю губу. Роберт отодвинул резинку трусов от плоского живота Габи и скользнул под них пальцем, почти сразу найдя нежную кожу на самом кончике возбуждения Руфера. Призрачный довольно сильно вздрогнул, реагируя на чужое для себя прикосновение, и тут же зашипел, отдавший о себе знать травмы. «Тссс!» – прошипел Грасса, упав на спину и схватившись за бок. Но стоило только горностаю поднять голову и обеспокоенно посмотреть на Габи, как две голые пятки взлетели в молниеносном ударе по крупным покатым плечам полицейского, силой оттолкнули его. От неожиданности Роберт упал спиной на раскладушку, а Габриэль ловко вскочил с кровати и отпрыгнул в угол. Длинные волосы при этом совершили красивую волну в полете, которую не смогла скрыть даже полутьма. Тень призрачного скользнула к двери, щелкнул замок. Горностай тоже вскочил на ноги и покачнулся вперед, чтобы броситься за ним, однако Габи не вышел из комнаты, наоборот, он вернулся к кровати и зажег настольный светильник. Теперь Роберт предстал перед ним во весь рост. Без одежды, в одних боксерках, спортивный атлет с белой кожей, серебряными короткими волосами и горячим льдом в глазах, тяжело взиравших на Руфера. Габриэль тоже был не одет. Рассматривая хозяина комнаты, он отступил назад, пока не уперся спиной в шкаф. Тонкий, совсем не мужественный стан, пусть даже с довольно крупным ранением, был крепок и жилист. Призрачный не мог похвастаться большими бицепсами, при этом его тело было закалено жизненными трудностями и было похоже на гибкий стальной прут. Габи уперся спиной затылком в шкаф, сложив руки на груди и согнув ногу в колени, пятку уткнул в ту же дверцу шкафа. Он внимательно изучал выражение глаз и лица застывшего горностая. Габи потратил на это несколько минут, показавшихся Роберту нескончаемо мучительной вечностью. Наконец, Габриэль, прикрыв на мгновение медовые глаза и снова открыв их, полушепотом пояснил. «Хотел убедиться». «В чем?» – процедил горностай, глядя на того из-под лобья. «В том, что ты действительно не ошибся, что не смеешься, что ты этого хочешь». Роберт в момент перемахнул через собственную кровать и оказался рядом с призрачным. Без стеснения положил тому большие ладони на тонкую талию. Он покачнулся с ноги на ногу, как бы играя жарким облаком, застывшим между их распаленными телами. «Еще как хочу». Глухой хрип упал на розовые губы со вкусом розовых роз. Вслед за ними их же коснулось кое-что иное. Поцелуй полицейского украл этот запретный вкус, затем молодой мужчина облизал собственные губы, не спеша наслаждаясь этим сокровищем на своей коже. «Какие тебе еще нужны доказательства, Габриэль?» Габи выгнулся таким образом, ниже пояса придвинувшись вплотную к Роберту. Пальцы полицейского сжались на талии Руфера. «Потише!» – опять зашипел на него Грассо. «Я все-таки ранен!» Он выпрямился, положив руку на поясницу старшего лейтенанта. Встав рядом, лоб Габи почти уткнулся в кончик носа горностая. «Ты хочешь, чтобы я подождал?» «Роберт!» Медовые глаза переливались всеми оттенками рыжего, заглядывая в лицо готового согласиться на любой каприз призрачного молодому мужчине. «Я...» Руфер ткнул тонким пальцем в покатую грудь горностая и, хитро ухмыляясь, продолжил. «Стой здесь. Я должен кое-что сделать». «Что?» В груди полицейского взметнулось недоброе предчувствие, которое без промедления оправдалось. Руфер ужом выскользнул из его внимательных рук и черной молнией метнулся к окну, по пути успев зацепить его майку с пола. Горностай успел поймать за хвост только воздух из внезапно распахнутого окна и негромкое послание, которое успел бросить призрачный. «Если так хочешь, найдешь». Роберт перегнулся через подоконник. Старший лейтенант и в этот раз не успел разглядеть, каким образом Габи испарился за окном. «Призрачный», – выдохнул в ночь горностай. Долго не думая, он вытащил из шкафа шорты, натянул их на себя и, как был, босиком выскочил из квартиры, в которой все домочадцы уже спали крепким сном. Роберт не сомневался в том, где искать Габриэля. Он очень быстро оказался на чердаке дома, в котором жил всю свою жизнь. Здесь была плоская крыша с большими выступами и с видом на их город. Ступив на нее, он сразу же погрузился в тишину и в легкое оцепенение от того, что увидел. Возле парапета стояла тонкая фигура, на узких плечах которой болталась чья-то слишком большая майка. Руфер обернулся, одарив белозубой улыбкой пришедшего. «Было бы неправильно делать это у тебя дома, поэтому я решил пригласить тебя в свой мир». Полицейский направился к фигуре, чьи длинные волосы, обычно всегда заплетенные в косу, развивались на жарком летнем ветру. Он больше не говорил. Здоровяк поймал в объятия неуловимого Габи и набросился на того с поцелуем. Руфер ответил взаимным нападением, запустив пальцы в короткие волосы на затылке полицейского и, больно схватив его за них, потянул назад. Роберт проигнорировал боль, резко дернул головой вперед, ответил на выпад призрачного укусом в нижнюю розовую губу. Габи ударил обидчика раскрытой ладонью в оголенную мужскую грудь и ловко уселся на высокий парапет. «Не так тебе и больно», – прорычал в ослепляющем возбуждении горностай, подцепил боксерки Габриэля и сорвал их с его жилистого тела, оставив худого парня в одной майке. Он удерживал Руфера на этом парапете, не переставая, как полоумный, целовать и прикусывать взбалмошные розовые лепестки его губ. «Я вообще вполне выносливый», – ударил гулким ответом Руфер, бросив вызов в медовом закате своих глаз. «Если бы ты только не был таким медлительным». Это едкое замечание разбудило в горностае неуправляемого дьявола. Он и без того еле сдерживался, чтобы в своем необузданном безумии не нанести вред непослушному мальчишке, горевшему в его руках. Он поднес руку к своему рту и хорошенько намочил ладонь, которая сразу же нанесла эту влагу на ничем не защищенное сокровенное местечко между ног Руфера. Тот от неожиданности ойкнул, но даже не успел округлить свои невыносимые глаза, как в отверстие рядом с его пахом проник первый палец Роберта. Призрачный вцепился короткими ногтями в ключицу Роберта и попытался, скрывая смущение, прыснуть со смеху, чем безразмерно разозлил распаленного полицейского. Тот, отреагировав по-своему, молниеносно еще раз смочил руку, на сей раз нанес влагу на свое собственное отвердевшее возбуждение, которое в то же мгновение безжалостно ввел в маленькую дырочку между ног Руфера. Призрачного выгнуло назад от боли и необыкновенных ощущений в его разрывавшемся паху. Длинные волосы свесились вниз, а из маленького ротика проказника вырвался громкий стон, разукрасивший ночь и тишину звездным сиреневым сиянием. Роберту сорвало крышу. Он не слышал Габи, дорвавшись до своей мечты, молодой мужчина заходил в обожаемом теле, осыпал того безудержными толчками, крепко удерживая призрачного под поясницей и лопатками. Руфера продолжало выгибать назад, он стонал, извивался в крепких руках своего мучителя до тех пор, пока сам не взорвался и не намочил живот Роберта белым извержением своего семени. Ощущения внутри его худого тела были настолько впечатляющими, что на какое-то время призрачный потерял способность видеть и слышать, пока крупное, твердое как камень возбуждение Роберта разрывало его изнутри, внизу его собственного живота все полыхало. Его покорила жажда горностая обладать им, дорваться до него и взять во что бы то ни стало. Почувствовав влагу на своей коже, полицейский грубо подхватил под ягодицу Габи и заставил того задрать одну ногу. Теперь толчки стали еще быстрее и жестче. Не в силах терпеть боль, Габриэль стал бить кулаками по мощной груди Роберта. Тот как будто не почувствовал, лишь еще сильнее вцепился в ягодицу Руфера. Тогда Габриэль размахнулся и въехал кулаком по челюсти Роберта. Последний только махнул головой, как будто сбросил надоедливую муху. Горностай ответил. Он так сильно прижал к своему телу Руфера, что тот даже дышать перестал. Его собственной грудной клетке было некуда подниматься. Удерживая его в таком положении и не замечая, что своими объятиями оставляет синяки на тонкой коже призрачного, Роберт нанес еще несколько самых сильных толчков, пока из его горла не вырвался звериный рык, покрывший всю ту же ночную тишину и прогнав все сиреневое сияние, заменив его успокоительной волной нахлынувшего облегчения.